Осипьян схватил камень и швырнул в кусты. «Видел? Вот там и ставь один. Второй будет здесь». Он кинул второй камень и засмеялся. «Делать проекты некогда, понял, дорогой? Вот так-то!» Вскочил на коня и ускакал. Алексеев собрал в кружок бригаду и долго советовался. А потом написал что-то на клочке бумажки, сложил ее треугольником и передал молодому парню с вороватыми глазами. «Сегодня же передашь, чтобы через 2 дня было все. Пусть побольше троса, он, говорят, быстро рвется». Он ухмыльнулся. «Посмотрим, какие снабженцы быстрее справятся с делом». Парни перемигнулись и снова взялись за инструмент. До конца рабочего дня надо было наверстать упущенное. Километров 20 от пятилетки управление автотранспорта развернуло строительство крупной автобазы. Рядом с трассой на складах, обнесенных колючей проволокой, высились ящики с оборудованием, катушки троса, кабели и прочие грузы. Бородатый пожилой сторож с дробовиком посматривал на небо и сладко зевал. Был уже вечер, и над строительной площадкой плыл голубой дымок из котлованов. По дороге одна за другой пробегали машины, и над складами туманом висела желтая пыль. На другом берегу речки куковала кукушка. «Вот язвить, а шмальнуть, что ли, для страстки!» – пробормотал он и, зарядив ружье, пошел к берегу. В это время на трассе остановилась машина. Из кабины вылез коренастый парень и, оглядевшись по сторонам, быстро направился к сторожу. «Чего тебе? Тут склады, видишь?» – строго выкрикнул сторож и потрогал ружье. «Ты меня, папаша, не пугай! Давно прокурором напуган! Давай-ка лучше огонька и закурим! Кому твои ящики нужны? Это же не жратва!» – засмеялся тот и вынул коробку с махоркой. «Ну ты не особо тут!» – уже мирно проворчал сторож и пошел навстречу. «На склады береги бог! А закурить от чего же?» И он уселся на бревне у проходной. Парень сунул сторожу коробку и подал газету. «Зверобой, папаша, смоли!» Батя посылку подбросил. «Такого ты еще не курил!» Сторож свернул козью ножку и затянулся полной грудью. «Сильна нечистая сила!» Закашлялся он, вытирая слезы. «Подобрать бы тут у тебя какой-нибудь обрывок троса! Приятель недалеко припух. Дернуть бы надо. Поищем. А ты отсыпь на закрутку махры. Задиристо, шельма!» Подобрел сторож и повел через проходную. «Вон куски от упаковки. Бери, тебе в самый раз. Папаша, я тут как-то насосы привозил, и за мной числят одно место. Надо найти на перевалке. Да черт ли разберется в этих ящиках. Может, покажешь?» «Насосы?» – сторож повел глазами. «Да вон они! Видишь, рядом с ящиками выглядывают шланги!» – показал он рукой. Увидев, что парень уж больно подозрительно обследует ящики, повысил голос. «Ну-ну, хватит! Давай-ка выкуривайся, а то чего доброго еще что-нибудь свистнешь!» «Кури, папаша, табачок, да поглядывай под ноги!» – засмеялся парень и, не обращая внимания на окрик сторожа, стал вскрывать ящик. «Ты что это, сукин сын, делаешь?» Сонно пробормотал сторож и, поднявшись, попытался подойти, но покачнулся и остановился. А потом невнятно забормотал, засмеялся и сел. Парень перетащил его в проходную, уложил на топчан, открыл ворота и, выбежав на трассу, помахал рукой. Из лесочка с пригорка тихо сбежала машина и остановилась рядом с первой. «Ну что?» – выглянул из кабины рыжий мужчина и оглядел склад. «Порядок! Насосался он на шее, теперь не скоро очухается. Поехали!» – усмехнулся чернявый, и они проехали шлагбаум. Грузили молча, сверяя по списку. Сторож лежал в проходной, громко смеялся и кого-то ругал. Рыжий проверил ящики и заглянул в бумажку. «Тут еще нужно какой-то контактор. Что это за чертовщина?» «Путаешь, земеля», – задумался чернявый. «Это, пожалуй, коммутатор. «Вон стоит большой ящик. Грузи!»